Глава 19. Я более или менее сумел воссоздать события 1935 года, последнего года жизни Себастьяна. Умер он в самом начале 36-го, и, глядя на эту цифру, я не могу избавиться от мысли о сокровенном сходстве между человеком и датой его смерти. Себастьян Найт скончался в 1936-м. Эта дата кажется мне отражением его имени в подернутом рябью пруду. В извивах последних трех цифр есть нечто сродни ускользающим чертам Себастьяновой сущности. Тут я попытаюсь, как часто делал по ходу этой книги, выразить мысль, которая понравилась бы ему. Если я здесь и там не уловил хотя бы тень его мысли, если бессознательная работа рассудка не подталкивала меня время от времени к верному повороту в ему принадлежащем лабиринте, значит, мое сочинение потерпело постыдный провал. Выход сомнительного асфоделя весной 35-го совпал с последней попыткой Себастьяна увидеть Нину. После того, как кто-то из ее молодых на Бриолининых громил передал ему, что она желает раз и навсегда от него избавиться, он вернулся в Лондон и пробыл там месяца два в своих бедных попытках обмануть одиночество, появляясь на людях как можно чаще. То там, то здесь можно было встретить его худую, скорбную, безмолвную фигуру. Он не снимал кашне даже в самой натопленной гостиной, доводил хозяек до отчаяния рассеянностью и кротостью, с какой уклонялся от всяких попыток его расшевелить, потом удалялся в разгар приема, а то еще бывал застигнут в детской над какой-нибудь игрой-головоломкой. Как-то раз Хелен Прэтт, проводив Клэр до книжного магазина неподалеку от Чаринг-Кросс, продолжала было свой путь, как вдруг почти столкнулась с Себастьяном. Пожимая ей руку, он чуть зарделся, потом дошел с ней до входа в подземку. Она была рада, что он не появился минутой раньше, а еще более, что не стал трогать прошлого. Вместо этого он пустился в замысловатую историю о том, как накануне вечером два незнакомца пытались его околпачить в покер. «Рад, что вас встретил», — сказал он, прощаясь. «Видимо, найду ее здесь». «Кого?» «Ее», — не поняла мисс Прэтт. «Я ведь направлялся», — он назвал книжный магазин, «но, кажется, эта книга есть вон в том киоске». Он ходил на спектакли и концерты среди ночи, у кофейных лотков пил горячее молоко с таксистами, трижды, говорят, смотрел один и тот же фильм, совершенно неинтересный «Зачарованный сад». Месяца два спустя после его смерти, это было через несколько дней после того, как я выяснил, кто была на самом деле мадам Лассерф, я наткнулся на этот фильм во французском синема и высидел сеанс с одной лишь целью, пытаясь понять, чем же он так привлек Себастьяна. Где-то посередине картины действие переносится на Ривьеру, идут кадры с нежащимися на солнце купальщиками. Не было ли среди них Нины? Вон то голое плечо, не ее ли? Девушка, оглянувшаяся на камеру, по-моему, довольно похожа, но ведь солнечного крема, загара и козырька над глазами более чем достаточно, чтобы полностью преобразить мелькнувшее лицо. Целую неделю в августе он очень болел, однако не дал доктору Оутсу уложить себя в постель. В сентябре он поехал за город к каким-то едва знакомым людям. Они пригласили его просто из вежливости, когда он случайно упомянул, что видел фотографию их дома в журнале «Праттлер». Целую неделю он бродил по довольно холодному обиталищу, где все прочие гости были близко между собой знакомы. Потом как-то утром, забыв смокинг и умывальные принадлежности, прошагал до станции 10 миль и преспокойно вернулся в Лондон. В начале ноября он обедал с Шелдоном в его клубе и был до того неразговорчив, что его друг недоумевал. зачем он вообще явился. Дальше наступает провал. Он, несомненно, отправился за границу, но мне с трудом верится, чтобы он думал о новых попытках увидеться с Ниной, хотя, возможно, неугомонность его и питалась смутной надеждой такого рода. Большую часть зимы 1935 года я провел в Марселе, занимаясь кое-какими делами своей фирмы. В середине января нового 36-го года я получил от Себастьяна письмо по-русски, что было несколько странно. «Я, как видишь, в Париже, и явно застряну здесь на какое-то время. Если можешь приехать, приезжай. Если нет, не обижусь. Похоже, однако, что лучше приехать. У меня оскомина от множества мучительных обстоятельств, а пуще всего от узора, покинутой мной, подобно змее, выползены. И ныне я черпаю поэтическую усладу в том обычном и очевидном, мимо чего всю жизнь по той или иной причине проходил мимо. Мне, например, хотелось бы расспросить тебя, что ты поделывал все эти годы, и рассказать о себе. Надеюсь, ты распорядился собой лучше, чем я. Последнее время часто вижу старого доктора Старого, который пользовал маман, как Себастьян называл мою мать. Как-то вечером мы случайно увиделись на улице, когда я прибег к вынужденному отдыху на подножке чужого автомобиля. Он считает, видать, что после смерти маман я так и прозябаю в Париже, и я принял его версию моего эмигрантского существования. Что-либо объяснять мне показалось слишком сложным. Если выйдет так, что тебе попадутся кое-какие мои бумаги, сожги их немедленно. Они, правда, слышали голоса в одно или два нечитаемых слова, что-то вроде «дот-че-ту», но теперь должны подвергнуться «ауто-да-фе». Примечание. Одно или два нечитаемых слова, что-то вроде «дот-че-ту». Герой не распознал в русском тексте букв латинского алфавита. «Дот че ту» — это «домреми». «Домреми ля Пюсель» — родная деревня Жанны д'Арк, где она в юности стала слышать голоса святых. Конец примечания. «Я их хранил и давал им ночлег, поскольку безопаснее позволить им спать, дабы умерщвленные они не зачастили бы к нам в качестве призраков. Как-то ночью, почувствовав себя особенно смертным, я подписал им приговор, по нему ты их и опознаешь. Я поселился было в той же гостинице, что и всегда, но теперь переехал за город в некое подобие санатория. Смотри обратный адрес». Это письмо было начато с неделю назад, и до слова «жизнь» предназначалось другому лицу. Затем оно каким-то образом обратилось к тебе, как в незнакомом доме застенчивый гость заводит несообразно долгий разговор с приведшим его туда родственником. Так что ты уж прости, если я тебе докучаю, но мне как-то не очень нравятся эти голые ветви и сучья в моем окне. Письмо, конечно, меня расстроило, но настоящего беспокойства не вызвало. Я ведь не знал, что Себастьян с 1926 года страдает неизлечимым недугом и что последние 5 лет состояние его стремительно ухудшалось. Должен со стыдом признаться, что моя естественная озабоченность приглушалась мыслью о том, что Себастьян был очень нервным и мнительным, и всегда, когда ему не здоровилось, впадал в излишний пессимизм. Я не имел, повторяю, и малейшего понятия о его сердечной болезни, и потому сумел убедить себя, что он просто утомлен. И все-таки он был болен, он просил меня приехать, просил тоном совершенно для меня новым. Никогда, кажется, он не нуждался в моем присутствии, но теперь положительно молил о нем. Это тронуло меня и озадачило. И, зная всю правду, я вскочил бы в первый же поезд. Письмо прибыло в четверг, и я сразу решил, что поеду в Париж в субботу, а в воскресенье вечером отправлюсь обратно, зная, что фирма моя едва ли обрадуется, если я устрою себе отпуск на критической стадии того дела, за коим я, как считалось, присматривал в Марселе. Чем писать да объяснять, решил я, пошлю ему телеграмму в субботу утром, как только буду знать, смогу ли выехать самым ранним поездом. И той же ночью я увидел на диво неприятный сон. Мне снилось, что я в большой полутемной комнате, которую сновидение торопливо обставило всякой всячиной из нескольких домов, смутно мне знакомых, но с пробелами и странными подменами, вроде, например, той полки, что была одновременно пыльным шоссе. Напоминала эта комната не то фермерского дома, не то деревенской гостиницы, эффект деревянных стен и дощатой обшивки. Мы ждем Себастьяна. Он должен вернуться из какого-то долгого путешествия. Я сижу на чем-то вроде упакованного ящика. Здесь же и моя мать. Мы сидим за столом, за которым пьют чай еще двое, мой сослуживец и его жена, причем Себастьян никогда их не знал, и все же постановщик снов их здесь усадил, просто чтобы заполнить сцену. Ожидание наше тревожно, нас давят неясные предчувствия, и я понимаю, что остальные знают больше моего, но ужасно боюсь спросить, почему мою мать так беспокоит перепачканный глиной велосипед, который никак не лезет в платяной шкаф? Дверцы не желают закрываться. На стене висит изображение парохода. Волны на картинке двигаются, подобно вереницам гусениц. Пароход качается, и это раздражает меня. Но я вспоминаю, что есть почтенный обычай вывешивать такие картинки, когда ждут возвращения путника. Себастьян может появиться в любую минуту, и деревянный пол у двери посыпан песком, чтобы он не поскользнулся. Мать моя куда-то удалилась, захватив измазанные глиной шпоры со стременами, которые не нашла, куда спрятать. Та неотчетливая чета тоже тихо упразднена, и когда я остаюсь один в комнате, дверь наверху в галерее отворяется, и возникает Себастьян. Он медленно спускается по ненадежной лестнице прямо вниз. Волосы его всклокочены, он без пальто. Тут я понимаю, что он прилег отдохнуть с дороги и только что встал. Пока он спускался, застывая на каждой ступеньке, готовый продолжить движение с той же ноги, рука на деревянном поручне, вернулась моя мать, и когда он оступается и съезжает на спину, она помогает ему встать. Смеясь, он направляется ко мне, но я чувствую, он чего-то стыдится, он бледен и не брит, однако выглядит сравнительно бодро. Мать, держа в руке серебряную чашку, садится на что-то, оказавшееся носилками, поскольку ее уносят двое мужчин, которые, как с улыбкой сообщил мне Себастьян, по субботам ночуют в доме. Вдруг я замечаю, что у него на левой руке надета черная перчатка, что он ни разу этой рукой не воспользовался, и пальцы ее неподвижны, и я в брезгливом ужасе боюсь до дурноты, что он может ею неосторожно меня коснуться. Я уже успел понять, к его запястью прикреплено что-то неестественное. Его оперировали. Он стал жертвой какого-то ужасного происшествия. Мне делается ясно, откуда этот оттенок жути в его облике, во всей атмосфере его возвращения. Он же, хоть, по-моему, и заметил, как меня передернуло, продолжает чаепитие. Моя мать, воротясь на минуту за забытым ею наперстком, сразу уходит обратно. Носильщики торопят. Себастьян спрашивает, пришла ли маникюрша. Он хочет быть готовым к банкету. Я пытаюсь уклониться от этой темы, поскольку самая мысль о его изувеченной руке для меня нестерпима. И тут уже вся комната видится мне состоящей из обкусанных ногтей, а девушка Я ее знал, но странно, образ ее уже улетучился. Прибывает со своим маникюрным набором и садится перед Себастьяном на табурет. Он просит меня не смотреть, но я не могу отвести взгляда. Я вижу, как он расстегивает черную перчатку, как медленно стаскивает ее и как из нее вываливается содержимое, лавина крошечных рук, вроде передних лапок мыши, сиреневато-розовых и мягких, и они сыплются на пол, а девушка в черном опускается на колени. Я наклоняюсь, чтобы разглядеть, что она делает, и вижу, как она собирает эти маленькие руки и кладет на блюдо. Я поднимаю взгляд, но Себастьян исчез. Наклоняюсь снова, девушка тоже исчезла. Мне ясно, что я больше ни на миг не могу оставаться в этой комнате. Я поворачиваюсь и уже нащупываю щеколду, но сзади раздается голос Себастьяна. Похоже, он доносится из самого дальнего, самого темного угла, только теперь этот угол исполинского амбара. Из продырявленного мешка у моих ног бежит струйка зерна. Я не могу разглядеть брата и так страстно рвусь наружу, что колотящая меня дрожь нетерпение забивает его слова. Мне понятно, что он зовет меня, говорит что-то очень важное, обещая сказать кое-что и поважней, лишь бы я пошел в угол, где он сидит или лежит, скованный тяжелыми мешками. Я делаю движение, и тут раздается его последний громкий, настойчивый зов, фраза, лишившаяся смысла по извлечении из сна. Там во сне прогремело полное такой ослепительной важности, такого неистового желания разрешить для меня какую-то чудовищную загадку, что я все-таки кинулся бы к Себастьяну, не будь уже наполовину за пределами сна. Я понимаю, что простая галька, оставшаяся на ладони после того, как рука, нырнув в воду по плечо, ухватила сиявший на бледном песке драгоценный камень, и есть тот желанный перл, хоть он и превратился в гальку, обсохнув на солнце повседневности. Вот почему я чувствовал, что бессмысленная фраза, звучавшая в моей голове в миг пробуждения, была на самом деле искаженным переводом какого-то ошеломляющего откровения, и пока я лежал на спине, вслушиваясь в знакомые уличные звуки, в дурацкое музыкальное радио Крошева, услаждавшее чей-то ранний завтрак в комнате у меня над головой, колючий холод ужасного предчувствия вогнал меня почти в физическую дрожь. Я решил послать Себастьяну телеграмму, что выезжаю сегодня же. В припадке идиотского благоразумия, которое вообще-то редко меня посещает, мне показалось, что надо бы осведомиться в марсельском отделении нашей фирмы. Могут ли они обойтись без моего присутствия? Выяснилось, что не только не могут, но что вряд ли я даже сумею отлучиться на выходные дни. В эту пятницу после изматывающего дня я пришел домой очень поздно. С полудня меня дожидалась телеграмма, но так непостижима доминанта каждодневных сует над хрупким откровением сна, что я ухитрился забыть его озабоченный шепот и, вскрывая телеграмму, ждал всего лишь деловых новостей. «Состояние Севастьяна безнадежно, приезжайте немедленно, доктор Старов». Телеграмма была на французском, но «В» в имени Себастьяна отражало его русскую форму. Непонятно, почему я прошел в ванную и на миг остановился перед зеркалом, потом схватил шляпу и кинулся вниз. На вокзале я оказался без четверти 12. Поезд, отходящий в 002, прибывал в Париж на следующий день около половины третьего. Тут я обнаружил, что мне не хватает на билет второго класса, и с минуту терзался сомнениями, не лучше ли вернуться, взять денег и вылететь в Париж первым же аэропланом. Но стоявший под парами поезд представлял слишком большое искушение, и, как почти всегда в жизни, я пошел по пути наименьшего сопротивления. А о том, что письмо Себастьяна осталось у меня в столе, и я не помню его адреса, я с ужасом вспомнил лишь тогда, когда поезд тронулся.